Гости прилетели сначала в Санкт-Петербург, а потом в Москву. Наши деловые беседы в Санкт-Петербурге, куда я вылетел для встречи с американцами, перемежались с культурными мероприятиями. После посещения Петродворца и Эрмитажа состоялся ужин в доме приемов на Каменном острове, на который был приглашен директор Эрмитажа, мой бывший коллега по Институту востоковедения профессор Петровский, который сам показывал нам экспонаты музея. Позже он мне сказал: «Ведь не поверишь, что я сидел за столом между директорами СВР и ЦРУ». Пребывание делегации ЦРУ в России пришлось сократить, так в связи с убийством резидента ЦРУ в Тбилиси Вулси вылетел 10 августа в Грузию. Директор ЦРУ привез послание Ельцину от Буша, в котором говорилось о том, как высоко американский президент ценил набиравший темп контакта между спецслужбами двух стран. Факт направления этого послания был важен сам по себе. По утверждению американских авторов, высшее руководство США более чем за год до ареста Эймса знало, что ФРГ разоблачило российского агента и ведет его разработку. Если это так, то Буш был осведомлен о деле, которое впоследствии нанесло серьезный урон сотрудничеству СВР и ЦРУ, но не преувеличивал негативных результатов этого для взаимодействия наших спецслужб. А может быть, и не знал об Эймсе и многомесячная слежка за ним мистификации, призванная показать непревзойденное профессиональное мастерство ФБР. Американцы стремились получить через сотрудничество с СВР достоверную информацию для доклада президенту США о том, что происходит в России, особенно при обострении обстановки в нашей стране, например, той жесткой конфронтации, которая возникла между президентом и парламентом в 1993 году. Это создавало хорошие возможности для доведения непосредственно до высшего руководства США информации, отражающей действительность. Мы в то время уже знали, что ряд наших демократов снабжают американцев своими субъективными оценками о происходящих в России событиях. Или другой пример. После очередной поездки на Ближний Восток я направил 11 ноября 1993 года устное послание Вулси, в котором отмечал, что серьезные негативные последствия для всего ближневосточного урегулирования может иметь отсутствие прогресса на сирийском направлении, который, как мне представляется, явно недооценивает США, особенно после некоторого успеха в переговорах израильтян и палестинцев. Мне сообщили, что эти соображения были доложены Клинтону. Перелом в отношениях между СВР и ЦРУ произошел в связи с делом Эймса. Конечно, арест Эймса был пренеприятнейшим событием для нас. Мы потеряли важнейший источник в самом ЦРУ. Но и для США тоже. Выяснилось, что в течение многих лет он передавал нам важнейшую информацию. Но даже при всем этом можно было спустить эмоции на тормозах, ведь никто не застрахован от подобных провалов. Фигура Эймса очень интересна по нескольким аспектам. Прежде всего, я не принадлежу к тем, кто считает, что Эймс работал на Советы, а затем на Россию только ради материальной выгоды. Конечно, получаемые им средства были немалыми, но есть доказательства совершенно иного рода. Известно, например, что Эймс пытался в 70-е годы найти подход к корреспонденту «Правды» в США Томасу Колесниченко.